Бунт на коленях. Окончание. Проверяя письменные работы в школах изобретательского творчества, я заметил, что при морфоанализе большая часть ошибок связана с неправильным выбором и построением основных осей. Логично возник вопрос, нельзя ли построить универсальную таблицу, пригодную для морфологического анализа многих технических систем. Такая таблица получила название фонтограммы. Ее применяют в основном не для решения технических задач, а в упражнениях по развитию воображения, отсюда и название. Вертикальной осью фонтограммы служат 12 универсальных показателей, характеризующие любую систему. Химический состав вещества, физическое состояние вещества, инфраструктура системы, например, для дерева клетка, система, надоструктура системы, для дерева лес, направление развития, воспроизведение, энергообеспечение, способ передвижения, сфера распространения, управление, назначение. В качестве горизонтальной оси приведен перечень 12 приемов изменения. Уменьшить, увеличить, объединить, разъединить, раздробить, заменить данное свойство антисвойством, ускорить, замедлить, сместить во времени назад, сместить во времени вперед, сделать свойство меняющимся во времени или наоборот постоянным, отделить функцию от объекта, изменить связь со средой. Для каждого объекта фонтограмма дает 144 сочетания, из которых 20-25% не лишены смысла. В этом преимущество фонтограммы по сравнению с обычным морфоанализом. Однако и здесь возможности весьма ограничены. Следовало бы увеличить число элементов по каждой оси, одновременно повысив их точность и конкретность. Но с увеличением числа элементов фонтограмма теряет компактность, резко снижается доля осмысленных сочетаний. Это явление характерно для всех методов перебора вариантов. У них нет резервов развития, они могут видоизменяться, но не развиваются, оставаясь в пределах исходного принципа. Появление методов активизации перебора вариантов вызвало большие надежды. Казалось, найден простой и универсальный усилитель интеллекта. Достаточно повысить уровень шума, погасить несложными приемами психологическую инерцию, уговорить специалистов смелее выходить за рамки своей специальности, пришпорить процесс генерирования идей, и под силу будет решение любой задачи. В фантастическом рассказе «Уровень шума», написанном Робертом Джонсом, в середине 50-х годов психолог Берг помогает решить проблему управления гравитацией. И когда эксперимент успешно завершается, Берг говорит: «Мы расшатали ваши умственные фильтры, и в результате получился ответ. Метод сработал, он будет действенным всегда. Все, что необходимо сделать, это избавиться от лишнего груза предрассудков, от окаменевшего мусора в голове, изменить произвольную настройку ваших умственных фильтров в отношении других вещей, которые вам всегда хотелось сделать. И тогда удастся найти нужный ответ на любую проблему, которую вы только пожелаете исследовать». И растроганный физик Негл отвечает: «Если мы научимся использовать максимальный уровень шума человеческого ума, мы сможем покорить всю Вселенную». Насколько преувеличены ожидания Берка и Негла, слушатель может убедиться сам. Не надо покорять всю Вселенную. Попробуйте придумать сказку. Все знают сотни сказок, тут, можно сказать, все специалисты, но без окаменевшего мусора в голове. Сказка – та область, где ни у кого нет лишнего груза предрассудков. Умственные фильтры пропустят любую сказочную идею, лишь бы она была. Итак, задача 2.2. Надо придумать сюжет для сказки или краткий сюжет мультфильма. Используем для облегчения первого шага фонтограмму. Возьмем традиционный сказочный персонаж – мышь. На фонтограмме выберем строку «Область распространения» и колонку «Уменьшение». Получилось вполне осмысленное сочетание. Область распространения мышей уменьшается. Остается обыграть эту исходную мысль, развернуть на ее основе сказочные события. В 1970-е годы наступило разочарование в методах активизации. В более или менее широкую практику вошли лишь частности, осколки методов. От мозгового штурма сохранились неформальные деловые совещания и понимание того, что формализм несовместим с обстановкой, в которой могут возникать творческие идеи. От морфологического метода остались таблицы. Их иногда составляют для определения области применения и возможностей развития найденной идеи. Все вернулось на круги своя. Надо так или иначе перебирать как можно больше вариантов. Впрочем, темпы научно-технической революции нарастали, потребность в новых идеях быстро увеличивалась, и в старую формулу «перебирай варианты» внесли поправку. Надо, чтобы как можно больше людей, как можно больше времени, днем и ночью перебирали варианты. Кстати, в начале 21 века гуманитарии увлеклись методами активизации, в точности повторяя ошибки, уже совершенные инженерами в середине 20 века. Показательна в этом плане практика многих японских фирм, о которой рассказывает книга Ясухисы «Идея и разработка товаров широкого потребления». Фирмы стараются получать от своих сотрудников как можно больше новых идей. Идеи должны генерировать все, начиная с президента и председателя правления и кончая курьерами и уборщицами. Чем больше предложений, тем лучше, поэтому вырабатывайте идеи, вырабатывайте их с раннего утра до поздней ночи, вырабатывайте при всех обстоятельствах. Таков пафос книги, главная мысль, пронизывающая каждую страницу. Автор напоминает широко известную в Японии историю президента Ото Борупен Тосабуро Наката. Начинал Наката владельцем небольшой кузнечной мастерской. Постепенно приучил себя к ежедневной утренней умственной зарядке. Думал над задачами, решал головоломки. Это помогло ему изобрести шариковую ручку, разбогатеть, прославиться. «На банальных заседаниях рождаются только банальные идеи», — пишет Ясухиса. «Оригинальные идеи рождаются благодаря оригинальным заседаниям. Перед предприятиями-изготовителями стоит срочная задача осознать необходимость и важность разработки ассортимента новой продукции и обеспечить работникам, отвечающим за разработку новых товаров, такие условия, при которых они могли бы свободно мыслить и развивать самобытные идеи». Далее Ясухиса перечисляет условия, наиболее благоприятные для появления новых идей. Ночью, при наблюдении за небом, при просмотре мультфильмов по ТВ, в туалете, на берегу моря, при наблюдении за набегающими волнами, при виде панорамы, открывающейся с высокой горы. В полном соответствии с этим подбираются кадры. Так, фирма Nittokoki назначает в конструкторское бюро, цитирую, работников с сильно развитым индивидуальным характером, которые по общепринятому понятию могут считаться скорее чудаками, не имеющими здравого смысла. Фирма Nagatanien действует еще оригинальнее. Президент фирмы, господин Нагатани, в сентябре 1979 года заявил заместителю заведующего торговым отделом господину Нотохара, что тот может не приходить на работу в течение 2 лет, в неограниченном количестве тратить деньги, но за этот срок он должен предложить оригинальные идеи, способствующие разработке ходовых товаров. Расходы за 2 года составили 13 миллионов йен. Результат был неожиданным. Удивительный эксперимент привлек внимание к фирме, дал ей дополнительную рекламу и принес прибыль в 5 миллиардов йен. Новых идей Натахара не выдвинул, сославшись на то, что шумиха, поднятая средствами массовой информации, мешала ему работать. Свободный режим Натахаре был продлен. Что ж, в нестандартных условиях действительно часто возникают нестандартные идеи. Но для решения современных задач необходимо перебрать тысячи и тысячи вариантов, а в сутках только 24 часа. НТР, научно-техническая революция, не ждет. Она выдвигает сложнейшие задачи, которые необходимо решать все быстрее и быстрее. Вот одна из таких задач. Задача 2.3. Затонул корабль с ценным грузом. Извлечь груз было невозможно, решили поднимать весь корабль, используя для этого понтоны. Это пустые емкости, бочки, их заполняют водой, опускают вниз, крепят к кораблю. Потом воду вытесняют сжатым воздухом, понтоны всплывают, поднимая корабль. К сожалению, корпус корабля был наполовину погружен в ил. Подъемной силы понтонов не хватало, чтобы преодолеть присасывающее действие ила. Водолазы начали борьбу с илом. размывали его струями воды и сжатого газа. Мощные землесосные установки откачивали взвесь силы. Казалось, еще несколько дней, и корпус будет очищен. Но наступила осенняя непогода, волны быстро нагоняли ил, он снова охватывал корпус затонувшего судна. Работу приходилось начинать сначала. Поступило предупреждение. Через неделю ожидается жестокий и длительный шторм. Корабль следовало поднять и отбуксировать в док за 3-4 дня. Или же отказаться от спасения груза. Зимовки под водой груз не выдержал бы. Специалисты помрачнели. Все известные им средства были безуспешно испробованы. Требовалось буквально за несколько часов найти идею нового способа, эффективного, легко реализуемого. Какое предложение вы внесли бы, если бы участвовали в спасательной экспедиции? Методы активизации перебора вариантов, как мы видели, созданы не психологами, а практиками. Какова же позиция ученых-психологов, философов, историков техники? Большинство придерживается старой концепции. Метод проб и ошибок – единственная нормальная технология творчества. Примером могут служить работы английского философа Карла Поппера. Один из центральных вопросов творчества – как возникают новые идеи? Правильнее, считает Поппер, этот вопрос ставить по-другому. Как возникают хорошие идеи? Главное, что необходимо для появления хороших идей, готовность и умение критически к ним относиться. Появление идей, их критика и отказ от них – важнейшие составляющие творческого процесса. Это и есть, согласно Попперу, проявление смелого воображения в науке. Ибо воображение требуется не только для выдумывания новых идей, но также для их критической оценки. Поппер ссылается на Эйнштейна. Великий физик писал, что в течение 2 лет, предшествовавших 1916 году, когда появилась теория относительности, у него в среднем возникала одна идея каждые 2 минуты, и он отвергал эти идеи. Противоположный подход представлен, например, в работах американского психолога Гоуэна. Он сосредоточил свое внимание на механизме догадок, которые трактует как результат свободного обращения ученого к собственному подсознанию. Слишком долго, пишет Гоуэн, рассматривали мозг как устройство для решения проблем. Правильнее рассматривать его как приемное устройство, которое при тщательной настройке может принимать сигналы, всегда наличествующие, но доступные для самых тонких приборов, и то лишь при оптимальных условиях функционирования. Как практически принимать эти гипотетические сигналы? Психолог Дональд МакКиннон из США считает, что ответ на этот вопрос может дать изучение переходного состояния между сном и бодрствованием. В серии экспериментов МакКиннон во время гипнотического сеанса внушал испытуемым содержание будущего сновидения. На следующий день испытуемые представляли свои отчеты. У одних сновидения точно соответствовали внушенной картине. У других произошли значительные деформации. Характер этих деформаций и был для МакКиннона главным и самым интересным результатом эксперимента. Тут ему виделась аналогия с выбором при решении задач. Почему выбирают один вариант и отбрасывают другой? Пожалуй, наиболее неожиданное объяснение работы мозгоприемника дал в 1978 году Вячеслав Всеволодович Иванов в книге «Чет и нечет». Вот что он пишет. Авторы подавляющего большинства тех относительно немногочисленных произведений, которые определяют вершины человеческой культуры, склонны были, не преувеличивая своих личных заслуг, связывать возникновение этих текстов с такой одномоментной переработкой или приемом больших массивов информации. Поэтому остается неизвестным, действительно ли правы те специалисты по космической связи, которые предполагают, что приемники на Земле никак не реагируют на сверхкороткие импульсы, которые, возможно, посылают обогнавшие нас в своем развитии разумные существа. По альтернативной гипотезе, такие импульсы оставили существенный след в истории человеческой культуры. На этом пути можно искать и естественно-научный подход к понятию гениальности. Написано застенчиво, но смысл альтернативной гипотезы предельно ясен. Гении – это люди, наделенные способностью улавливать из космоса информацию, посылаемую нашими вышестоящими братьями по разуму. Раньше говорили «снизошло», «осенило» и указывали источник, Бог. У Иванова, те же снизошло и осенило, но источник другой. Высокоразвитые космические цивилизации. Все лучшее, что придумали люди, отдается неведомым богам из космоса. Перечеркнуты колоссальная работа Менделеева и Эдисона, жизненный подвиг Циолковского и Дарвина, коллективный труд коопераций современников, создавших авиацию, электронику, квантовую оптику. Людям, даже величайшим открывателям и изобретателям, остается роль марионеток. Мысль о необходимости разработки эффективных методов решения творческих задач высказывалась давно, по крайней мере, со времени древнегреческого математика Паппа, в сочинениях которого впервые встречается слово «эвристика». Однако лишь в середине XX века стало очевидно, что создание таких методов не только желательно, но и необходимо. Появление методов, активизации перебора вариантов – знаменательная веха в истории человечества. Впервые была доказана на практике возможность, пусть в ограниченных пределах, управлять творческим процессом. Осборн, Цвикки, Гордон показали, что способности решать творческие задачи можно и нужно развивать посредством обучения. Был подорван миф об озарении, не поддающемся управлению и воспроизведению. К сожалению, методы активизации сохранили старую технологию решения творческих задач. Это предопределило их поражение. Методы активизации оказались неспособными к развитию, они жили в рамках исходных формул. Полной неудачей закончилась и попытка как-то объединить, скомбинировать эти методы. Круг замкнулся. Попытки перестроить решение творческих задач, сохраняя технологию перебора вариантов, завели в тупик. В научно-техническом мировоззрении все меняется. Незыблемым остается лишь представление о неуправляемости творческого процесса. Более того, считается, что и в будущем, через 100 и 1000 лет, сохранятся те же особенности творчества. Сила старых представлений о природе творчества колоссальна, поэтому так трудно увидеть то, что, казалось бы, должно само бросаться в глаза. Технические системы развиваются по определенным законам, которые можно познать и применить для создания новой технологии творчества. Методы активизации перебора вариантов можно сравнить с воздушными шарами. Подобно тому, как воздушные шары позволили впервые оторваться от земной поверхности, методы активизации впервые показали возможность усиления интеллектуальных операций при решении творческих задач. Но завоевание воздушного океана стало возможным только с появлением принципиально иного летательного аппарата – самолета. Точно так и освоение безбрежного творческого пространства требует средств, принципиально отличающихся от методов активизации. Технические системы развиваются закономерно. Закономерности эти познаваемы, их можно использовать для сознательного совершенствования старых и создания новых технических систем, превратив процесс решения изобретательских задач в точную науку развития технических систем. Здесь и проходит граница между методами активизации перебора вариантов и современной теорией решения изобретательских задач, сокращенно ТРИЗ.